Второго видно нигде не было, видимо, с ним успели разобраться задолго до нас. А вот что касается остальных монстров, с этим была проблема. Их число особо не уменьшилось с нашего ухода, старик, очевидно, занялся самыми сильными противниками. Мы же начали действовать согласно собственному плану, составленному по пути. Да, в основном мы хотели просто сохранить наши настоящие силы в тайне, но это не значит, что мы были бесполезны. Скорее наоборот, даже сдерживаясь, мы внесли наибольший вклад в победу. Четки странника, покрытые небесным пламенем, легко прошивали туманников насквозь, а благодаря усилиям Фэн защититься они не могли. Рыжий продолжала использовать цепную молнию, уничтожая сразу по десятку врагов. Да, на этот раз она вела себя поскромнее и не использовала артефакт для усиления, еще и ци вливая в атаку по минимуму. Ну и пару раз она все же использовала духовные камни, чтобы восстановить ци, правда старалась делать это незаметно от меня, будто стеснялась. В какой-то момент враги просто закончились и туман начал отступать. Радостные вопли защитников тут же сменились криками коменданта. Он опять отдавал указания своим подчиненным и ругался с вольными практиками. Мы уже особо не скрываясь приземлились прямо рядом с ним. Награду вам, жалкие трусы, вы даже десяток туманников не прикончили. И награду просите, взревел комендант. Не просим, а требуем. Вышел вперед практик на уровне концентрации и ткнул в нас пальцем. Эти вообще неизвестно где прятались. Вот им награды не надо, а нам надо. О, вы все же вернулись. А я уж думал, деру дали со всех ног. Вместо благодарности сказал нам комендант, да и тех туманников я больше не чувствую. Ладно, вот вам я награду дам. А мы, на разные голоса воскликнули практики. К нему вопросы, я медь не выдаю, ткнул старик рукой в одного из стражников. Вы двое, за мной. Переглянувшись с Рей, мы кивнули друг другу. Коменданту мы не доверяли ни на грош, но учитывая его травмы, опасаться нам было совершенно нечего. А ловушку, если что, засечет Фэн с ее чутьем на духовную силу. Внутри крепость ничуть не пострадала, спасибо барьеру. Недовольные люди неспешно выходили из убежища и, не стесняясь в выражениях, поливали туманную обитель руганью. Правда, при виде коменданта тут же замолкали и опускали глаза в пол. Оказались мы в итоге прямо в кабинете коменданта. Здесь не было дорогого убранства или лишней роскоши. Обычный рабочий кабинет, с кучей шкафов и столом, полностью заваленным бумагами. И, прежде чем мы успели хоть слово сказать, произошло то, чего я никак ожидать не мог. Старик запер дверь на замок, активировал какой-то артефакт от подслушивания и тут же согнулся перед нами в глубоком поклоне. Я Гунжи, почетный старейшина туманной обители, рад приветствовать наследника Феникса и его спутниц в своих скромных владениях, на одном дыхании произнес он. Глава 5. Когда я услышал столь неожиданное приветствие от местного коменданта, то еле сдержал свое раздражение и рвущуюся наружу огненную ци. Некрасиво бы вышло, спали я ему кабинет. Я-то уж решил, что нас все-таки завели в какую-то ловушку, но нет. Да, что-то меня слегка выбило из колеи, то как быстро нашу маскировку раскусили. К счастью, я сдержался и внешне даже сохранил невозмутимый вид. Рэй подтвердила. В тот момент у меня в голове мелькало сразу несколько вариантов действий. Первый и самый банальный – все отрицать. Мало ли что этот комендант себе надумал, верно? Впрочем, на деле это было бы довольно глупо. Он точно почувствовал Фэн своей техникой, а Рэй назвала меня настоящим именем при целой куче практиков. Второй вариант – пристукнуть старика и быстренько сбежать. Даже не смешно, так мы скорее наоборот привлечем к себе повышенное внимание. И это я молчу о моральной стороне вопроса. И к тому же, по факту нас только что узнал не особо сильный практик, живущий в какой-то глуши. И вероятность того, что это повторится снова, довольно высока. И был еще третий вариант. Принять ситуацию и постараться извлечь из нее максимальную выгоду. И именно к нему я и склонялся, как бы мне не хотелось просто засесть в каком-нибудь тихом месте и просто культивировать. Впрочем, возможно, именно с помощью этого варианта мои желания и удастся осуществить. Мы с радостью примем ваше гостеприимство, почтенный Гунжи, легонько кивнул я ему в ответ. И я был бы рад узнать, как именно вы поняли, что мы – это мы, и как вы вообще узнали про наше существование. Я распоряжусь выделить вам гостевые комнаты в крепости, негоже моим дорогим гостям ютиться в таверне, как каким-то грязным бродягам, вновь поклонился он. Что до ваших вопросов, все довольно просто. Узнал я о вас еще декаду назад. Шумиху вы устроили возле гробницы первого императора знатную, Даже главы кланов носились как в задницу ужаленные. Я хотел сказать, новости о нарушении священного договора и вашем появлении встревожили многих практиков. А как вы узнали, что мы это мы? С прищуром посмотрела на него Рэй. Ее эта ситуация, кажется, напрягла даже больше, чем меня. Тут особого секрета нет. Вместе с вестями мне прислали довольно подробное описание. Я дам ознакомиться с письмом, если хотите. Почему-то усмехнулся он. И священную птицу на вашем плече я заметил почти сразу, да и ваша маскировка не по уровню она. Мой вам совет, наследник, снимите вы это уродство с лица, оно только внимание знающих практиков привлекает. Кто ж вам такую дрянь подсунул, ума не приложу. Были доброжелатели, протянул я. Вот и думай, это изначально маска была такой или после того, как я ее повредил, потеряла часть свойств. Я так понимаю, нам с вами есть о чем побеседовать, не так ли? Но мы только-только вернулись из боя и нам не помешало бы привести себя в порядок, как и вам. Предлагаю слегка перенести наш разговор. Это хорошее решение, кивнул он. Выглядел практик в этот момент действительно не очень, рука так и висела плетью, а серая ткань одежды местами пропиталась кровью. Впрочем, для его уровня культивации это не то чтобы что-то серьезное. Примет пилюлю и за пару часов будет как новенький. Куда больше меня заинтересовала его странная ци, я еще у ворот внимание обратил, но теперь мог ощутить какую-то неправильность еще более явно. Один нюанс, мне бы не хотелось, чтобы о нашем прибытии все узнали раньше времени. Вы готовы принести клятву, что не будете никому сообщать про нас как минимум до того момента, как мы покинем ваши гостеприимные стены? Спросил я. Момент истины. Мне бы очень не хотелось вернуться в этот кабинет и встретить десяток практиков ядра. По крайней мере пока. При всем уважении к Фениксу, но калечить свое духовное тело еще сильнее я не буду, набычился он. Я имел в виду клятву небу. Или на нее вы тоже не согласны? Клятва небу? Неужели и тут не соврали? Ладно, заодно и проверю, кивнул он, а затем произнес нужные слова. Привычно вспыхнула капля небесной ци, оставляя коменданта в глубокой задумчивости и даже некоторой растерянности. Что ж, думаю, теперь можно и немного передохнуть. Или даже не немного, покосился я на темнеющее небо. Думаю, за ночь не произойдет ничего непоправимого, верно? Тогда с вашего позволения, разговор мы продолжим завтра, вновь поклонился он, а затем добавил. И к вашему сведению, я бы все равно не стал бежать на доклад к нашим дорогим старейшинам. Пусть подавится. Любопытная реакция. И я не думаю, что он сейчас врал. Пожалуй, за весь разговор это была единственная искренне сказанная им фраза. Ну и еще та, про глав кланов ужаленных взад. Тоже, кстати, интересный момент. Как-то не думал я, что то представление у входа в гробницу привлечет такое внимание сильных мира сего. Стражник, выделенный нам, чтобы сопроводить до покоев, постоянно косился на нас и выглядел довольно удивленным. И спустя пару минут неспешной ходьбы я понял почему. Выделенные нам покои явно предназначались для каких-то особых гостей. Несколько просторных комнат, богатое убранство, специальные формации, предназначенные для создания комфорта в помещении. Гун же не шутил, когда говорил о своем гостеприимстве. Стоило нам остаться одним, как я тут же создал формацию от подслушивания, да еще и попросил Фэн проверить, нет ли здесь каких-нибудь скрытых сюрпризов. Чисто, недовольно нахохлилась она, усаживаясь на ближайший стол, а затем с обидой добавила. Так и знала, что он меня заметил. Не надо нам было сюда возвращаться. Кто же знал, позволил я себе устало вздохнуть. Я вообще не думал, что про нас уже успели расползтись слухи. Тем более с детальным описанием. Как он вообще мог так быстро про нас узнать? Мы же на другом острове. Но, господин Кай, существуют специальные формации и артефакты для передачи информации. Даже я знаю, как создать минимум 3 вида таких артефактов, на секунду задумалась она. На самом деле способов связаться на расстоянии просто огромное множество. Или вас удивляет, что сильных практиков всполошило появление того, кто назвался наследником Феникса и смог открыть вход в гробницу раньше срока? Не напоминай, вздохнул я, не на такую реакцию я тогда рассчитывал. То ли еще будет, когда остальные практики из гробницы выберутся и расскажут всем про твою победу в дуэли и того огненного Феникса, захихикала Фэн. А я говорила, что надо сидеть в лесу и не высовываться. Помню, кивнул я, вот только при всей привлекательности твоего плана, я тут недавно осознал, что он неосуществим. «Чего это вдруг?» — распушив перья, уставилась на меня Фен. «Думаешь, не смог бы на месте усидеть, Рэй? Есть ли в этом мире суша, кроме небесного архипелага?» — спросил я вместо ответа. «Есть еще два крупных острова где-то в глубине океана кошмаров», — не подвела меня Рэй. «В хрониках сказано, что один из них — безжизненная лавовая пустошь с кучей огненных духов, а другой населен неразумными духовными зверями. Но чтобы попасть на них, нужно быть минимум на уровне ядра, и все равно это очень опасно. В океане водится множество духовных зверей высоких уровней культивации. И к чему был этот вопрос?» Непонимающе уставилась на меня птаха. «А к тому, что все маломальски значимые источники духовной силы и ресурсов уже давно поделены между практиками», — пояснил я свою мысль. «Это в морозной гряде ты могла улететь на край света и никого не встретить. А здесь тихого лесочка с ничейным источником ци просто нет. Даже туманный лес, кишащий монстрами, тот принадлежит какой-то секте. Господин Кай прав. За прошедшие годы на небесном архипелаге почти не осталось мест, не освоенных практиками. К тому же, территория великих городов закреплена священным договором, так что формально свободных источников ци на архипелаге действительно нет. Гадство!» — тяжело вздохнула Фен и как-то разом поникла. «Ты чего?» — едва удержался я от того, чтобы прижать ее к себе и постараться успокоить. «Ну а что?» — выглядела она в этот момент так печально, что даже мне как-то взгрустнулось. «Да просто все идет как-то неправильно. Когда мы только здесь очутились, я думала, что меня ждет целый новый мир, а мы только и делаем, что прячемся и пытаемся выжить. Рэй, а у других практиков с твоего острова все было так же? В хрониках пишут по-разному. Путешествие к небу — это в первую очередь испытание», — наставительно произнесла она, а потом с печальным вздохом добавила. «Но я тоже не ожидала, что главным испытанием на моем пути станут не гробницы, а другие практики. Мы больше не будем прятаться», — посмотрел я прямо в глаза Фен. «И с практиками тоже что-нибудь придумаем. От всех не избавимся, но если моя идея выгорит, то часть как минимум перестанет нам мешать. Рэй, ты говорила, что туман галлюцинации вызывает?» «Да», — посмотрела на меня Фен как на сумасшедшего. «Туман здесь ни при чем. Просто практика показала, что наша маскировка не работает от слова совсем. Сильные ее легко раскусит, а со слабыми справимся сами», — пожал я плечами. «Раз уж моя шутка про наследника Феникса зашла настолько далеко, то почему бы это не использовать? Не можешь победить — возглавь. Господин Кай, я верно поняла, что вы хотите использовать свое положение себе на пользу?» «Нам на пользу», — поправил я ее. «Или ты что-то имеешь против?» «Нет», — задумчиво протянула Рэй. «Тем более, что вы и вправду наследник Феникса, так что это даже не обман. Но я опасаюсь, что может повториться та же ситуация, что и с Лотером. К тому же, как мы успели убедиться, не все практики будут рады вашему появлению. Знаешь, после недавнего боя я кое-что понял. Мы сильны. То есть, это и раньше было очевидно, но я как-то не осознавал, насколько мы сильны. Уже сейчас несколько духовных зверей пика меридиан ничего не могут нам противопоставить. То есть единственная реальная угроза для нас — это практики уровня ядра. Будто раньше это было не так», — фыркнула Фен, тем не менее, с интересом прислушиваясь к моим словам. «Ничего же особо не изменилось?» «Изменилось. Знаешь, теперь награда за первую гробницу уже не кажется мне нелогичной. Теперь у нас есть артефакты небесного ранга», — усмехнулся я. «А если ты помнишь, то с помощью одного такого мне в свое время удалось одолеть мастера Лу. Тот жуткий меч, ладно, допустим. Но с чего ты взял, что хоть у кого-то из нас артефакт боевой направленности?» «Мой артефакт боевой? Я сначала подумала, что это заготовка для меча. Я чувствовала, что внутри чего-то не хватает, но на самом деле не хватало в нем только капельки силы. Я еще не до конца все изучила, но как минимум он может усиливать мои техники. Вот», — чуть смущаясь, она вытащила из кольца рукоять двуручного клинка. «Или скорее это был такой своеобразный жезл, поводырь молний. Боевой артефакт, ранг небесный, хранилище гроз, позволяет накапливать в артефакте энергию молний для последующего ее использования. Лимит накапливаемой энергии ограничен качеством исходного материала, небесная сталь высшего качества. Шоковый резонанс значительно увеличивает атакующую мощь техник, применяемых с использованием поводыря молний. Степень усиления зависит от накопленной в артефакте энергии. Ловец молний увеличивает скорость накопления ци владельца. Чем больше энергии молний накоплено внутри артефакта, тем сильнее эффект. Правосудие небес, Высвобождая всю накопленную энергию молний, вы формируете облако грозовой ци в атмосфере. Облако поглощает всю доступную грозовую ци в радиусе действия. Цель будет поражена спустя несколько мгновений. Мощь атаки зависит от количества высвобожденной энергии. Мне кажется, или описания системы немного изменились, стали более подробными, что ли. Артефакт меня откровенно порадовал. Штука мощная, спору нет, и для Рэй подходит просто идеально. Последний эффект в теории вовсе может на месте испепелить практика ядра, только хватило бы накопленной силы. А ведь его можно усилить с помощью земной ци, протянул я. Особенно от этого бы выиграло первое свойство, а учитывая, что и остальные так или иначе завязаны на нем, то это было бы очень мощно. Я думала об этом, серьезно кивнула Рэй. Но сначала я хотела бы полностью разобраться во всех его свойствах. Я понимающе кивнул, заодно похвалив себя за сдержанность. А то уже хотел сходу вывалить на Рэй все, что выдала мне система. Что-то я забыл, с каким энтузиазмом она исследовала тот природный артефакт, и сейчас в ее глазах пылал тот же огонек любопытства. Я удивляюсь, как она наши артефакты на изучение еще не попросила. То ли постеснялась, то ли просто не успела, и второе куда вероятнее. А у меня вот, веер, словно из ниоткуда появился перед Фен обозначенный предмет, и я понятия не имею, что с ним делать. Порыв северного ветра, артефакт смешанного типа, ранг, небесный, единство духа, артефакт становится частью физического и духовного тела владельца и выступает в качестве дополнительного внешнего локуса. Ветра зимы, создает контролируемую снежную бурю, эффективность зависит от сродства владельца с аспектом хлада. Покров морозной пустоты окружает владельца барьером, препятствующим любым сенсорным техникам до небесного ранга включительно. Эффективность зависит от сродства владельца с аспектом хлада. Клинки северного ветра призывает малый аспект хлада. Эффективность зависит от сродства владельца с аспектом хлада. Мне тут духи нашептали, что с этим артефактом ты можешь становиться полностью невидимой. Вообще от всех, кроме каких-нибудь небожителей. А еще, что с его помощью вполне можно сражаться, протянул я. Сказать по правде, я затрудняюсь сказать, у кого из них артефакт лучше, но подходят они им просто идеально. Передай духам, чтобы в следующий раз давали инструкции поподробнее, буркнула Фен, а потом вдруг резко исчезла без следа, чтобы в следующую секунду появиться в том же месте. При этом все ее перья стояли дыбом, а глаза стали похожи на огромные блюдца. С невидимостью разобралась, в шоке выпалила она. Кай, это никакая не невидимость. Я будто бы просто перестала быть. Все небесные артефакты такие жуткие. Мой не жуткий, с какой-то обидой протянула Рэй, прижимая жезл к себе. Господин Кай, а что досталось вам? Я не стал ничего говорить, а просто достал из кольца свой металлический репейник. Надо бы придумать что-то, чтобы можно было его удобно носить. Ци он почти не фонит, а его свойство поглощать свет звезд мне бы и сейчас не помешало. Мои спутницы принялись с подозрением рассматривать его, пока наконец Рэй не произнесла. Я видела такое в мастерской деда. У него была целая коллекция артефактов, пострадавших от самых разных причин. Господин Кай, его будет очень сложно восстановить. Я могу попытаться, но боюсь, могу его окончательно сломать. Простите, все в порядке. Тем более, что не так уж все и плохо. Я могу восстановить его свойства, просто вливая в него ци. Вы уверены? С сомнением покосилась она на артефакт. Я почти не работала с сокровищами такого уровня, но из всего, что я знаю, это не совсем так работает. Уверен, в любом случае, прямо сейчас у нас все равно нет возможности что-то изменить. Ха, то есть ты у нас, хотела что-то сказать Фен, но почему-то передумала. Ладно, предположим, что способ справиться с одним практиком ядра у нас есть, особенно втроем. А дальше-то что? В чем заключается твой гениальный план? Артефакты – это вообще-то мера на крайний случай. На самом деле я не горю желанием демонстрировать их уровень, слишком велик соблазн их просто отнять. В идеале план такой: мы приходим в туманную обитель, договариваемся о доступе к озеру Карпа и тихо мирно культивируем до нужного уровня. У меня проблем не будет, я могу поглощать любую ци. А вот для тебя это буквально лучший возможный вариант, не ледяная ци, конечно, но и водную ты вполне поглотить способна, а более мощного источника этой стихии на всем архипелаге не сыскать. Кай, с жалостью посмотрела на меня Фен, чтобы мне добиться нужной стадии культивации на источнике ци могут понадобиться десятки лет, если не сотни. Ты готов столько ждать, а ты, Орли, я сильно сомневаюсь, что там будет еще одна поляна с хладоцветами. Я знаю. Поэтому у меня для тебя есть подарок от тени одного вредного феникса, кивнул я и жестом фокусника извлек из кольца книгу с техникой. Наконец-то руки до нее дошли. Техника небесного ранга стихии холода, все как ты просила. Теперь не отвертишься, будешь изучать. Гадство, вздохнула Фен, глядя на книгу как на своего врага. Если что, я понятия не имею, как изучать эти ваши техники. Неизвестно, сколько времени у меня это займет. Я помогу. Я буду рада поделиться своей мудростью, одновременно ответили мы с Рей, чем заработали странный взгляд со стороны Птахи. Ну что, теперь-то мой план не выглядит безумным, хотя это скорее наметки, не спорю. Но зачем скрываться от практиков и воевать со всем миром, когда этих самых практиков можно использовать себе на благо? Главное, не давать на шею садиться. Пора вспомнить молодость, не сдержал я оскал. Кажется, я сам поверил в свои слова и с меня будто тяжкий груз спал. Пора становиться самим собой. Хватит прятаться. Это может сработать. Несмотря на все сложности, авторитет Кальтина на архипелаге очень высок, кивнула Рей. Но меня все еще смущают дети Шуашу. Их число, демонические ци. Такого просто не должно быть, и туманная обитель так или иначе к этому причастна. А это мы узнаем у Гунжи завтра, кивнул я. Он назвал себя почетным старейшиной, а, насколько я знаю, за красивые глаза такое звание не дают. Вот и раскрутим его на полезную информацию. Сейчас смысла строить теории все равно нет. Да и мне показалось его отношение к собственной секте довольно странным. Я почувствовал от него странную ци. Я слышал о таком, но не до конца уверенно, замялась Рей. Но вы правы, лучше будет все узнать у него самого. Раз уж все решили, то давайте, наконец, спать. Не знаю как вы, а я в гробнице ни разу глаз не сомкнула, заявила Фен, при этом не отрывая взгляда от обложки книги с техникой. Ага, кивнул я, расплываясь в улыбке. Только я тут кое-что вспомнил. Ты же так и не рассказала нам про свои испытания. Да, глава 6. Мои испытания, повторила Фен, покосившись на меня. В глазах ее плескалась странная смесь страха и решительности. Мне показалось, что она готова вот-вот все рассказать, и она просто стала невидимой. Я не удивлюсь, если еще и артефакт свой при этом использовала. Фен, ты же понимаешь, что это глупо, да? Спросил я. При этом я честно не знал, то ли грустно вздыхать от такого поведения, то ли смеяться от абсурда ситуации. Меня здесь нет, ответила мне пустота голосом Фен. Тогда кто мне ответил? Хмыкнул я. Тебе почудилось. Это ты туманом надышался и еще не отошел, заявила она. Господин Кай, возможно, и правда не стоит на нее давить, будто не веря сама себе, предложила Рей. У нее есть причины, чтобы молчать, пусть я и считаю их довольно глупыми. Ты обещала не рассказывать, недовольно воскликнула невидимая птаха. И я свое обещание сдержу, серьезно кивнула Рей в ответ. Но мне кажется, что господин Кай сам уже обо всем догадался. Дожили, они еще и секреты за моей спиной разводят. И когда только успели. Хотя понятно, когда, у них же было целое совместное испытание в гробнице. Да и секрет этот по сути не такой уж и секретный. Все и так уже знают, и похоже Рей это тоже прекрасно понимает. А вот и нет, упрямо заявила Фен. И вообще, что было в гробнице, то остается в гробнице. Если ты про то, что достигнув этапа меридиан, хотел я уже прямо заявить, что все знаю, но не успел. Кто-то начал колотить в дверь с такой силой, что массивные, окованные железом створки едва не вылетели с петель. Так, это уже перестает быть смешным. Каждый раз, когда я пытаюсь вывести Фен на разговор, происходит что-то неординарное. То одержимые гоблины начинают проводить свой ритуал, то орда туманников грозит уничтожить крепость. Теперь вот кто-то к нам ломится с явно недобрыми намерениями. Конечно, это просто совпадение, но тенденция настораживает. Открывайте, отбросы, а то хуже будет, прорычал кто-то с другой стороны двери. Вы кого-то ждете? Не удержался я от глупой шутки. Правда, Рей, похоже, не поняла, что эта шутка, и с серьезным лицом отрицательно помотала головой. Ладно, проверим, кого там принесло, вздохнул я, направляясь к двери. Господин Кай, возможно, это провокация коменданта, будьте осторожны, дала мне напутствие Рей. За дверью нас ждала целая делегация из практиков, 5 человек и все в одинаковой одежде. Кажется, я даже помню парочку из них, это те представители секты Черной Травы, которые пытались качать права у ворот. Про такую секту, я, кстати, ничего не слышал, а я специально старался запомнить все сильные организации на архипелаге. А вот и он, трус, что сбежал, стоило начаться тревоги. Сходу заявил мне один из них: «Ну ничего, секта черной травы не спустит тебе с рук нарушение священного договора». Туманная обитель вообще оборзела, поддержал его сильнейший из них и нагло попытался оттолкнуть меня с прохода и войти внутрь. Не получилось. После закалки тела нужно что-то посерьезнее, чем тушка-практика, чтобы сдвинуть меня с места, если я того не хочу. В итоге этот идиот сам не удержал равновесия и рухнул мне прямо под ноги, да еще и умудрился расквасить себе нос. Серьезно, и это практик, неудивительно, что я не видел его среди тех, кто держал оборону стены. Видимо, его отправили поддерживать барьер. «Ты что, падаль, напал на нашего старшего?» Тут же подключились остальные, открыто хватаясь за оружие. Я честно не понял, на что они рассчитывали. В открытом бою им точно не победить. Да, их было больше, но ни один из них не был даже на пике меридиан. Максимум, середина, у этого самого старшего, который теперь зажимал нос и ругался как пьяный сапожник, обвиняя меня во всех грехах. Решили и правда провернуть какую-то подставу, хотя почему какую-то, вполне конкретную, сражения на форпостах вроде как запрещены, с кучей оговорок, и тем не менее, хотят вывести меня из себя и заставить напасть. Короче так, ты напал на нашего старшего и мы требуем компенсации, вдохновенно начал нести чушь один из них. Его даже не смущало, что за все это время я не сказал ни слова. А пора бы, вы кто такие, я вас не звал, идите к демонам отсюда. Не стал дослушивать я этот бред и захлопнул перед ними дверь. Нечего нервы на идиотов тратить. Правда, идиоты моего посыла не поняли и с утроенной силой стали долбить в дверь и сыпать угрозами и оскорблениями. И что самое характерное, на шум никто не спешил. А ведь у нас тут, вроде как комната для особых гостей, которых надо охранять и лелеять. Интересно, Рэй, ты слышала что-нибудь о секте черной травы? Нет, ответила она после нескольких секунд раздумий. Я слышала, что в Креле, соседнем великом городе, правит совет из десятков мелких сект. Возможно, они оттуда. Ясно, что ничего не ясно, прислушался я к неутихающему потоку угроз. На этих идиотов-то мне плевать, но мне интересно, почему они такие смелые. Фен, я знаю, что тебя здесь нет, но может проследишь за ними. Убивать их здесь я не хочу, но они могут доставить неприятности, если их просто отпустить. Ха, опять не можете без меня обойтись, довольно отозвалась она, и я даже сделаю вид, что не заметил облегчения в ее голосе. Ну а как же, опять разговор откладывается, только не попадись, вздохнул я, а затем снова распахнул дверь. Кажется, эти практики были очень удивлены таким поворотом событий, по крайней мере рожи у них были соответствующие. Они снова попытались прорваться внутрь покоев, но безрезультатно. Самый ретивый даже попытался ткнуть меня кинжалом из-под тишка. Фатальная ошибка, ведь теперь у меня полностью развязаны руки. Хихи. Давно хотел провести один эксперимент. Я честно не собирался их убивать, по крайней мере пока. Форпост однозначно не то место, где стоит устраивать кровавые разборки, я это уже проходил. Да и я вроде как наследник Феникса, и было бы странно, если бы я вдруг наплевал на правила священного договора. Странно и очень больно для репутации. А вот приголубить пламенем жизни в самом жестком варианте, это пожалуйста, тут я сдерживаться не собираюсь. И это будет как раз в духе договора. Интересно, они рискнут кому-то пожаловаться или будут тихонько строить планы мести между собой? Впрочем, я вполне могу это узнать, для этого у меня есть Фен. Я на секунду ускорил себя с помощью техники и нанес 5 мощных ударов. Ударов, в которые я вложил капельку ци. Как же они взвыли. Огненная энергия растеклась по их духовным каналам, доставляя невероятную боль, но при этом они вообще ничего не могли с этим поделать. Правда, боль – это просто побочный эффект. Так, пара секунд мучений. Основная цель моей атаки – заблокировать ненадолго их ци. Я прекрасно помню то испытание, на котором мы полностью утратили контроль над собственной силой. И сейчас я попытался повторить тот же эффект. Небесной ци у меня не было, но качество моей родной все равно было выше, чем у этих практиков. Так что создать своеобразную пробку в их духовном теле у меня вполне получилось. В тот момент, когда они осознали произошедшее, на их лицах появился даже не страх, животный ужас. И я их прекрасно понимаю, тогда в гробнице, даже понимая, что это просто часть испытания, мы с Рэй здорово переволновались, что навсегда утратили способность к культивации. А что чувствуют они, когда после одного удара они вдруг лишились своей ци? Я же говорил, чтобы вы свалили, скривился я, глядя на стремительно бледнеющих практиков. Да демон, заикаясь, выдал тот урод, что пытался ударить меня кинжалом. Упс, а вот с ним я, похоже, чутко перестарался и повредил пару духовных каналов. Ничего, ему полезно, может, думать головой начнет. Не демон, шаман, и вы меня разозлили, хмыкнул я. Теперь будете жить жизнью простых смертных, рис выращивать, стареть. Тварь, верни мою ци, завизжал он в ответ и попытался применить какую-то технику. С нулевым результатом, разумеется. Лучше снимай свое проклятие и готовься принять рабский контракт, иначе умирать оба будете долго и мучительно, расхрабрился старший. Было бы намного убедительнее, если бы его голос при этом не дрожал. Не в вашем положении ставить мне условия, зевнул я. Лучше просто ответьте на вопросы. Кто вы такие, мне плевать, но мне любопытно, чего вы от нас хотите и как вы до этого додумались. Будете врать, дух вам силу не вернет. Кажется, они поверили моим словам. По крайней мере, пара самых слабых, всего-то начальный этап меридиан, принялись наперебой закладывать своих товарищей, а потом и сами товарищи решили не отставать. Секта черной травы по описанию этих практиков выходила просто бандой грабителей. Они действительно обосновались в Кареле и даже входили в какой-то нижний совет. Еще бы мне это хоть о чем-то говорило. Конкретно эти молодчики не в первый раз организовывают такие подставы на разных форпостах. Правда, обычно, по их же словам, они трепали мелкую рыбешку вроде торговцев или бродячих практиков-одиночек. Схема была довольно примитивной: вывести практика из себя, заставить атаковать, а затем, прикрываясь священным договором и правилами, развести на компенсацию, или просто ограбить, если преимущество в силе было очевидным и поблизости никого не было. А вот сегодня они решили сорвать куш в нашем лице. Уж очень их впечатлили четки странника, которыми я уничтожал туманников у стен крепости. Они всерьез думали, что это артефакт духовного ранга, и им даже в голову не могло прийти, что такая эффективность связана с моей собственной ци, которой я наполнил бусины. Мы практики из секты черной травы. Мы просто хотели проучить зазнавшихся уп вас, и артефакты ваши забрать. Небо же велит быть щедрым. Надо делиться, выдал самый высокоинтеллектуальный из них. Вы идиоты? Прямо спросил я. Вас не смутило хотя бы то, что моя спутница на пике меридианы в одиночку бы вас всех испепелила при желании? После такой битвы вы оба должны быть ослаблены, и мы бы с вами легко справились. Так Дек сказал, покосился он на старшего. Нет, какая-то логика в этом есть, битва действительно была довольно масштабная, мы и правда сильно устали. Но менее мерзкими его слова от этого не становились. Разбойники, прикрываясь священным договором, грабит прямо в форпостах, и по правде сказать, я сомневаюсь, что они первые до этой схемы додумались. Вот только кое-что меня все равно в их рассказе смущает. А стражники где? Нахмурился я. Подкупили? Нет, у нас специальный артефакт. Тут же ткнул пальцем один из горе грабителей в своего старшего. Нехотя, этот старший полез за пазуху и достал оттуда нефритовый медальон на веревочке. Хм, а вот и причина, по которой шум и возня никого не привлекла. Артефакт, который глушит звуки, и не только звуки. Вот только почему я почувствовал его только сейчас. Я сдернул его с шеи и проверил системой. Амулет ночной тишины, ранг, земной, заглушает любые звуки в радиусе действия, маскирует движение ци в радиусе действия до земного ранга включительно. Какая интересная безделушка, интересная еще и той ци, что я ощутил внутри. Уж очень она была мне знакомой, именно такую я ощущал, когда применял амулеты ночного клинка. Сложно перепутать, да и название данной системой наводит на интересные мысли. «Рэй, подойди, пожалуйста», — позвал я девушку, которая все это время наслаждалась представлением издалека. «Это то, что я думаю, амулет проклятой секты», — тут же выпалила Рэй, и на кончиках ее пальцев заплясали молнии. «Живо отвечайте, где вы его взяли, если хотите жить? Это наследие моей семьи». Начал было старший и тут же получил от Рэй небольшой разряд. «Либо рассказывайте, где вы его взяли, либо завтра на небесном архипелаге станет на 5 практиков меньше», — спрятал я медальон в кольцо. «И это не потому, что я вас убью, купил, честно купил, за 3 артефакта земного ранга выменил у черных торговцев», — затараторил он. «У меня есть влиятельный знакомый, у которого есть выход на черных торговцев, и я лично был на их аукционе. Черные торговцы переглянулись мы с Рэй, а то, теперь-то поняли, на кого наехали. Попытался он вновь угрожать, и тут же получил разряд от Рэй для профилактики. Мы попытались вытянуть из него все, что он знал про эту загадочную организацию, но по сути он не знал почти ничего. Просто однажды от главы секты Черной Травы ему поступило предложение посетить некий аукцион для ограниченного круга лиц. За какие-то особые заслуги в пополнении бюджета секты, похоже, каких именно лиц, он, кстати, тоже не знал, все участники были в масках и балахонах. Этакое закрытое мероприятие где-то на территории Кареля. По сути ничего особо ценного он нам не сказал, разве что огласил список проданных артефактов, от которых у него даже сейчас слюни капали. Там была даже парочка небесного ранга, опять же, по его словам. Если это правда, то я действительно впечатлен. Правда, полностью верить этому практику тоже нельзя, он вполне мог просто набивать себе цену. Единственное, что меня насторожило в его рассказе, что некоторые платили не монетами, пилюлями или артефактами, а какими-то кристаллами. Не узнать камни духа было довольно сложно, а ведь единственный источник этих камней на архипелаге находится на Кальтине. Выходит, что не единственный. Так теперь вы вернете нам нашу ЦИ? С надеждой уставились на меня 5 пар глаз. Конечно верну, оскалился я, и нанес 5 размашистых ударов. Практики тут же взвыли, на этот раз я вложил в удар даже больше ЦИ, чтобы с гарантией запечатать их духовные каналы. Конечно, это не навсегда, довольно скоро их собственная духовная сила вытеснит мою, но случится это точно не сегодня, а завтра с ними уже будет покончено, так или иначе. Да, я мог бы испепелить их на месте, но мы тут вроде как дух священного договора соблюдаем. Сдам их завтра коменданту, если все пройдет как надо, а блокировка ЦИ не позволит им сбежать, кто бы что ни говорил. Но по дорогам такой малой группой все равно путешествовать совсем небезопасно, и я не думаю, что они решатся покинуть форпост. Пошли вон, ЦИ вернется через декаду или около того. И если я увижу вас еще раз, то пеняйте на себя, скривился я, вновь захлопнув дверь. Мы этого так не оставим, раздалось с той стороны, но тем не менее, эта дружная компания удалилась прочь. Фэн, на всякий случай решил позвать я, но ответа не получил. Значит, она все-таки решила проследить за ними. Чудно, мне очень интересно, что они сейчас будут делать. Несмотря на все ими сказанное, еще оставался шанс, что они действовали не одни. Господин Кай, почему вы их так просто отпустили? Будто вторя моим мыслям, спросила Рэй. Вот вернется Фэн, узнаешь. Это форпост, здесь стража на каждом шагу стоит. Думаешь, они и правда могли бы проворачивать такое? Не будь у них сообщника среди стражников, честно ответил я, одного амулета здесь явно недостаточно, да и в их словах были несостыковки. Хотя есть вероятность, что стража просто пытается разобраться с последствиями нападения туманников, и им сейчас не до нас. Как-то мне это поздновато в голову пришло, ну да ладно, все равно уже не переиграть, да и проверить этих культиваторов будет не лишним. Заодно можно Рэй задать один интересный вопрос. Так Фэн обрела человеческую форму, как бы невзначай спросил я. Я обещала ей, что не скажу, отвела взгляд Рэй, и я сдержу это обещание. Пришлось мне сменить тему, благо нам было что обсудить, например, следующую гробницу, или новости про черных торговцев. Теперь мы знаем, что глава секты Черной Травы имеет на них выходы, и что в теории у них есть сокровища небесного ранга, пусть это и под вопросом. А спустя некоторое время в дверь осторожно поскреблись снаружи. Ха, вот что бы вы без меня делали, обманули бы вас, обвели вокруг пальца. Но я-то теперь все знаю, радостно воскликнула Фэн, залетая внутрь. Выглядела она при этом жутко довольной собой. Рассказывай уже, хмыкнул я. Короче, как только они вышли, то сразу пошли в караульную стражу и набросились на какого-то заместителя Зула с обвинениями. Он должен был отправить нужных стражников к вам, но их вызвал к себе комендант, хмыкнула Фэн. Что-то связанное с нападением, то ли дорогу расчищают, то ли артефакты проверяют. Короче, сегодня им не до вас, а еще они хотят получше подготовиться и вам отомстить, хихи. Даже людей из Черной Травы хотят позвать на помощь. Имена стражников запомнила, вздохнул я. Ага, довольно кивнула Фэн. Да как так, не выдержали нервы у Рэй. Что вообще в этой туманной обители творится? Это точно праведная секта леса заполонили монстры. Стража нарушает священный договор и работает с разбойниками. Такова жизнь, пожал я плечами. То есть, комендант, получается, к этому отношения не имеет? Вроде нет. По крайней мере, они про него столько гадостей говорили, что мне слушать было противно, протянула она. Он, оказывается, когда-то был практиком уровня ядра, но потом его культивация была разрушена. Это многое объясняет, протянул я. Так вот, почему его духовная сила была такой странной, и вот почему он стал почетным старейшиной, это не привилегия, как я решил раньше, а понижение. Хм, а ведь он не особо-то и хорошо отзывался о собственной секте. Очевидно, что лично ему от нас что-то нужно, и кажется, я знаю, что именно. В конце концов, Кальтин славится своими целителями, которые могут излечить что угодно, даже восстановить духовное тело после разрушения культивации. И сказать по правде, мне и самому было любопытно, получится ли у меня провернуть такое, и что может предложить починенный старейшина за такую необычную услугу. Глава 7. Пекло. Выругался себе под нос комендант крепости. Почтенные, я еще раз приношу свои искренние извинения за случившийся инцидент. Он нервно ходил из стороны в сторону по своему же кабинету и суетливо теребил свой нефритовый жезл. В смысле реальный артефактный жезл, а не то, о чем могли бы подумать некоторые особо искушенные практики. Артефакт, кстати, был аж духовного ранга и оказался совершенно непригоден для боя. Зато позволял отличить правду от лжи, определял остаточные следы ци и указывал, словно ищейка, на владельцев этих самых остаточных следов. Штука довольно специфическая, но пользы от нее оказалось немало. Особенно при расследовании всяческих инцидентов, которые хочешь ты того или не хочешь, но периодически случаются в форпосте. Собственно, именно с его помощью, Гун же недавно и допрашивал наших вчерашних визитеров и связанных с ними стражников, а заодно и убедился, что мы ничего в своем рассказе не выдумали. Ох и возня же началась после этого. Кажется, даже нападение туманников так не растревожило крепость, как вчерашняя попытка ограбления, обернувшаяся раскрытием продажных стражников. А я правда так плохо маскируюсь? Распушив перья, спросила Фен. Сейчас она сидела на спинке моего стула и совсем не скрывалась, все равно комендант еще вчера ее раскрыл, так что особого смысла в этом не было, а ей так все-таки комфортнее. Для балдуев на воротах сойдет, не отрываясь от своих мыслей, ответил Гунжи и резко оборвал себя. Я хотел сказать, почтеннейшая Фен, что ваши навыки маскировки хороши, но на моей стороне был опыт и техники, основанные на стихии тумана. Огромное преимущество в нашей местности. Эх, наигранно вздохнула Фен. Скрытность, видимо, это просто не мое. Я лишь покосился на лучащуюся от гордости птаху и покачал головой. Возможно, в чем-то она и права. Эмоции скрывать она точно не умеет. Все дело в том, что это наша вторая встреча с комендантом за сегодня. Первая была с утра, и тогда-то мы и обрадовали Гунжи, что среди стражников его форпоста завелись крысы. В итоге он, извинившись, попросил ненадолго отложить наш разговор, пока он лично не разберется во всем случившемся. И вот за окном уже вечереет, а мы только-только встретились с ним вновь. И все это время Фен следила за ним, используя свойства веера небесного ранга, и комендант ее даже не заметил. Вот и ерничает она теперь. Еще бы перья так гордо не распушила, а то даже Гунжи стал на нее подозрительно смотреть. На самом деле, это ожидание вышло нам только на руку. Не только потому, что Фен подслушивала допросы и подтвердила, что комендант к случившемуся отношения не имел. Скорее наоборот, один из стражников раскололся, что действовал по указке старейшины туманной обители, специально, чтобы подставить Гунжи. Внутренние интриги секты во всей красе, даже ностальгия по родной секте Феникса пробрала, но это все мелочи. Когда мы вернулись в наши покои и думали, чем полезным себя занять, я вдруг вспомнил про одну интересную деталь. Мы так и не успели нормально изучить записи, переданные нам Кирком. А в них, между прочим, должна содержаться информация про остальные гробницы. Да, мы несколько сомневались в их достоверности, но это все же лучше, чем ничего. И оно того стоило. Рэй в шоке перечитывала сухие строчки текста, тихонечко поминая практиков добрым словом. Город Вечных, вторая гробница наследия, оказался лакомым кусочком для всех фракций. Настолько лакомым, что посещение этого места они поставили на поток, благо войти туда можно было в любой момент, а не раз в год. Все входы в город Вечных так или иначе контролировались различными фракциями. Да они целый город вокруг города построили, если на то пошло, и они с удовольствием пускали внутрь любого желающего, за определенную плату, Разумеется, уж очень ценными были ресурсы, которые практики могли добыть внутри. В записях были не просто расценки на вход, но еще и контакты практиков, готовых провести любого внутрименную официальные пути за скромную плату. Они же просто грабят практиков. В какой-то момент воскликнула Рэй, недовольно сопя. Суть гробниц в том, чтобы любой мог войти внутрь. Я уже боюсь представить, что они сотворили вокруг подземелья зверя. Тебя действительно это так удивляет после всего, что мы пережили? Спросил я, а в ответ услышал лишь еще более недовольное сопение. Про третью гробницу в записях тоже было. Не так много, как хотелось бы, но и то, что было, вызывало удивление. Потому как вокруг входа в гробницу выросла небольшая секта первого леса. Небольшая, но довольно сильная, источник ци, гробницы был просто невероятным. И они, за довольно приличную плату, давали всем желающим практикам возможность использовать этот самый источник для культивации. И что самое странное, внутрь самой гробницы они пускали всех желающих совершенно бесплатно. Фанатики следуют духу священного договора, пояснил сам Кирк чуть дальше. Не понимаю, нахмурилась Рэй. То есть вокруг других гробниц практики готовы резню устроить, а тут вдруг вспомнили про священный договор? Не верю, что другие практики откажутся от спрятанных там сокровищ. Ну, про сокровища Кирк нигде особо не упоминает, зато про опасность этой гробницы раза три написал. А еще вспомнил Лотера, он сам называл подземелье зверя чем-то отвратительным, хмыкнул я. Думаю, хотя бы в этом он был с нами искренним. Что-то все равно не сходится, покачала она головой. За владением озером священного карпа, судя по тому, что я прочла в хрониках, туманная обитель чуть ли не всем окрестным сектам войну объявила. А у подземелья зверя источник ци должен быть даже сильнее. Сейчас мы причин все равно не узнаем, пожал я плечами. Да и не факт, что все обстоит именно так, как написано здесь. Меня больше волнует город вечных. Из него для нас тоже будет портал или придется с боем прорываться через обычный выход? Портал будет, подтвердила мои мысли Рэй, заодно здорово меня успокоив. На самом деле по всему небесному архипелагу раскиданы арки порталов, образующие единую сеть. Но мы пока не можем их использовать, нужно быть как минимум на уровне ядра, иначе просто духовной силы не хватит. А если с камнями духа, уточнил я, мысленно выдавая себе за трещину. Дело в том, что когда я покидал ту комнату с аркой телепорта, то просто не додумался проверить ее системой. Можно, конечно, списать все на усталость после боя и шока той какофонии ци, что обрушилась на нас в зале достойных, но это будут просто оправдания. Конструкция не предполагает использование духовных камней напрямую, покачала головой Рэй. Можно преобразовать их в силу, но тогда нагрузка ляжет на духовное тело, да и не нужно нам пока это. Мы и так почти у нашей цели. Осталось только ранг культивации поднять, кивнул я. Тем более, что про порталы я и правда интересовался скорее на будущее. Я уже примерно представляю, что за артефакт изготовлю для вас, улыбнулась она. Ах да, артефакт для интеграции в узел разума. Сказать по правде, я как-то даже не задумывался об этом в последнее время, слишком много всего навалилось. Хорошо, что Рэй может мне в этом вопросе помочь. А вот когда я спросил про такие же артефакты для Фен, она как-то странно на меня посмотрела, будто я сморозил какую-то глупость. Оказалось, и правда сморозил. Артефакты она в узлы интегрировать действительно может, но толку от этого будет чуть, а может даже и вред нанести. Духовные звери и их совершенное духовное тело, да, вот ингредиентов редких сожрать Фен бы действительно не помешало. А потом к нам вернулась и сама птаха. Она с гордым видом в красках описывала, как скрывалась у всех на виду целый день, и никто ее так и не смог заметить, а заодно и рассказала нам обо всем услышанном. Комендант, на всякий случай, ограничил выход из крепости под предлогом недобитых туманников и сейчас разбирался с запятнавшими свою репутацию стражниками, которых оказалось намного больше, чем назвала вчера Фен. И да, я не стал пока развивать тему с ее человеческой формой, и не потому, что я опасался, что мне на голову упадет метеорит или крепость провалится прямиком к демонам. Просто раз уж она так панически боится мне все рассказать, то это ее право, не буду ее заставлять. И вот после дня, потраченного в основном на разговоры и еду, мы вновь сидели в кабинете коменданта. Выглядел он весьма недовольным, однако, его недовольство было направлено на кого угодно, но точно не на нас. Предательство – это всегда прискорбно, и я надеюсь, что виновные понесут наказание. Но кажется, вы хотели обсудить что-то другое, вздохнул я, глядя на остывший чайник и фарфоровый сервиз. Кажется, он стоял здесь еще утром, но Гунжи так забегался, что совершенно об этом забыл. Верно, после недолгой паузы кивнул он. Кажется, я обещал вам дать прочитать письмо с вашим подробным описанием, я свое слово держу. И он действительно протянул мне аккуратно сложенный лист бумаги. Внутри мелкими иероглифами были описаны события у входа в гробницу первого императора, наше подробное описание, включая мой облик в маске и рекомендации самому коменданту, во всем нам угождать и пригласить в качестве почетного гостя в туманную обитель. А в туманной обители нас ждет ловушка, первой дочитала письмо Рэй. Разве что медовая, хмыкнул Гунжи, заработав непонимающий взгляд Рэй. Я хотел сказать, что несмотря на все мои разногласия со многими из старейшин секты, я должен признать, что на наследника Феникса в открытую они не нападут. В основном потому, что они жалкие трусы. Конечно, это из-за разногласий форпост чуть не уничтожили дети Шуашу, посмотрел я ему прямо в глаза, и неожиданно увидел там только дикую усталость. Дети Шуашу, давно их так никто не называл, тяжело вздохнул он. Отчасти так и есть, туманники так расплодились потому, что туманная обитель отказывается признавать проблему и выделять людей. Я заставлял своих болванов зачищать логово тварей, но это капля в море. Раньше за ними всегда охотились бродяги. Кровь туманников скупали алхимики по золотому замеру, но это давно в прошлом. Демоническая ци, на всякий случай уточнил я, верно. С этой заразой туманники стали исключительно нашей головной болью, скривился он. И недавний инцидент с грабителями тоже результат наших разногласий, и моего недосмотра. По большей части моего недосмотра. Это все, конечно, невероятно интересно, протянул я, но мне совершенно непонятно, зачем мне посещать туманную обитель? Старейшины секты хотят засвидетельствовать вам свое почтение. Зная они, что вы здесь, уже бы лизали ваши за, вновь оборвал себя он. Выражали бы свое почтение со всем доступным им энтузиазмом, в надежде, что в будущем вы вознаградите их за это. Ладно, давайте на чистоту, чего хотите именно вы. Устал я ходить вокруг да около. На чистоту? Ну хорошо, я хочу, чтобы дети Шуашу перестали нести в себе силу демонов. Еще немного и вся наша секта разом нарушит священный договор, а вы сами понимаете, к чему это приведет. Вы вроде как наследник Феникса, да, мы знаем, где источник заразы. Мы знаем, что у кольтинцев есть свои способы борьбы с этой дрянью. И нам нужно лишь ваше согласие, остальное мы берем на себя. Нам, вздохнул я, прокручивая в голове просто огромнейший список только что возникших вопросов. Я, может, и старый дурак, но в своем стремлении не одинок, усмехнулся он и принялся за рассказ. Давным-давно, еще во времена до появления священного договора существовало небольшое озеро. Оно было мощным источником ци, но какому-то умнику пришла в голову идея этот источник ци искусственно усилить. История умалчивает, как именно в голову этого умника пришла такая идея, но для усиления он решил использовать заточенного демона уровня пробуждения духа и, что самое характерное, ему на это хватило сил. Сил хватило, а вот ума все правильно сделать, нет. В итоге огромную область вокруг накрыл наполненный ци-туман, из которого стали рождаться пародии на демонов. Агрессивные сгустки духовной силы, обретшие плоть, дети Шуашу, туманники. При этом с главной задачей неизвестный умник все-таки справился и источник усилил. А еще он каким-то чудом смог очистить демоническую ци. По крайней мере так было до недавнего времени. Нет, фон так и оставался чистым природным, но ведь туманники, это только первый звоночек. Они, отголоски гнева заточенного в камень демона, и признак того, что сдерживающие его печати начинают слабеть. Гунжи понятия не имел, как именно демон усиливает источник ци. Он понятия не имел, как именно образуются туманники. Зато он знал, что именно произошло с печатями. Их банально повредили. Нашелся еще один умник, решивший, что сможет освободить демона и поглотить его силу с помощью какого-то артефакта. И нашей задачей было не победить демона, как я подумал изначально, а восстановить целостность печатей. А учитывая, что источник заразы расположился точно в центре озера священного карпа, то есть фактически нас сразу проведут к озеру карпа, так еще и награду за это дадут. Надо бы только придумать, какую именно. Туманная обитель, богатая секта, с них не убудет. Рэй и Фэн во время этого рассказа сидели очень напряженные. Оно и неудивительно, демон уровня пробуждения духа прямо на небесном архипелаге. И ведь Феникс не мог его просто не заметить, особенно учитывая, что в священном договоре есть про озеро отдельный пункт. Значит, он здесь зачем-то нужен, хм, может по той же причине, по которой в мире Габола был целый склад заточенных демонов. Пометка на будущее, демонов можно как-то использовать для нагнетания ци. А я думал, что вы попросите об исцелении, честно признался я. Вы знаете, впрочем, тут везде слухи ходят, поморщился он. Я не рассчитываю на исцеление, разрушение ядра слишком серьезная травма, чтобы можно было что-то исправить. Уже то, что я жив, не иначе как благоволение небес. Так что все слухи про кору небес, сплетни. Мое ядро было разрушено, когда я бросил вызов главе нашей секты, и в наказание он разрушил вашу культивацию, понимающе кивнул я. Вообще-то я его победил, довольно улыбнулся он. Именно он и был тем идиотом, который пытался снять с демона сдерживающую печать, а культивацию мне разрушили клятвы, которые я давал при вступлении в туманную обитель. Убийство вышестоящего члена своей секты, да еще и на озере Карпа, до сих пор не уверен, какая из них в тот раз сработала. Если хотите, можете посмотреть, что бывает, когда у практика разрушается ядро. Думаю, целителю такое будет полезно. Сказал он это с таким видом, будто одолжение мне делает. Будто это не я его шанс исцелиться, а наоборот, это он дает мне возможность попробовать силы в чем-то необычном. Ладно, будем считать, что он сам напросился. Я положил руки ему на плечи и пустил сою ци. Открывшаяся мне картина удивляла. Удивляла в первую очередь тем, что этот практик до сих пор жив. Нет, за прошедшие годы его духовные каналы более или менее восстановились. Он явно использовал какой-то вид медитации в сочетании с пилюлями. А еще он проходил закалку тела. Причем скорее всего до травмы, иначе бы точно не выжил. Любопытно, очень любопытно. Нужно обязательно его об этом спросить. Но вот то, что было на месте его узлов. Это мешанина из чего-то непонятного, связанная тончайшими туманными нитями. Будто кто-то взял узлы, разбил молотком и из осколков попытался собрать все обратно с предсказуемым результатом. Вот, кстати, еще одно подтверждение теории, что для перехода на стадию ядра нужно слить все три узла вместе. В теории, исцелить такое можно. Не за один раз, конечно, но пламя жизни вполне благотворно сказалось на этой травме. Беда в том, что эта конструкция постоянно норовила рассыпаться и фонтанировала ци вовне. Я еще удивляюсь, как он техники использовать умудряется. Видимо и правда опыт, не зря же он бывшего главу победил. Идея-то у меня была, но вот сработает ли она, я хотел повторить те печати, что видел на узлах кирка. С доработками, ясное дело, и в качестве основы использовать не демоническую ци, а свою. Я не верну его на уровень ядра, но в теории он сможет прорваться на него сам, снова. Правда, это все равно риск. Как ставить такие печати, я знаю только в теории, половину из которой я додумал сам. Впрочем, без этого Гунжи довольно скоро умрет, он буквально держится на последнем издыхании. А еще, ему сейчас должно быть очень больно, я помню, каково это получать травмы духовного тела. Ощущения отвратные. Что я получу, если исцелю вас? С сомнением протянул я. Мою верность, просто пожал он плечами. Верность практика уровня ядра стоит очень дорого. Глава 8. Еще раз хочу предупредить, я совсем не уверен в результате, на всякий случай напомнил я. Я бы оценил шансы успеха где-то 50/50, а я не уверен, что завтра проснусь, хмыкнул комендант, лежа на каком-то подобии кушетки. Шансы выжить примерно те же, так что хватит мне об этом напоминать. После сеанса диагностики, если это так можно назвать, у нас был долгий и не самый приятный разговор. Я сказал ему, что у меня есть идея, но идея непроверенная, и что шансы просто погибнуть очень велики, фактически он будет выступать подопытным кроликом. Я, честно, думал, что после такого заявления он откажется, но комендант согласился вообще без каких-либо раздумий. Гунжи и сам прекрасно осознавал всю сложность ситуации, в которой оказался, и не строил иллюзий по поводу своего будущего. Как он сам сказал, живет он исключительно потому, что хочет насолить своим конкурентам в рядах старейшин. Уж очень у них рожи становятся кислыми, когда они видят его живым. Да и несмотря на понижение в звании у почетного старейшины, все еще есть право голоса на внутренних заседаниях секты, и он им активно пользуется. Стоило мне озвучить все условия возможного исцеления, как практик меня удивил. Он без лишних вопросов принес клятву небу. Клятву, что никогда не предаст лично меня и раз в год будет готов исполнить любую мою просьбу, если это будет в его силах. Если та не противоречит законам неба и священному договору, разумеется. Сказать по правде, я очень удивился такой формулировке. Фактически, Гунжи только что добровольно принес мне вассальную клятву, хотя ни о чем таком я его и не просил. И да, небо эту клятву заверило. Первый сеанс исцеления начался прямо тем же вечером. Перед этим Гунжи написал для нас рекомендательное письмо для своих союзников на случай, если что-то пойдет не так и он не сможет представить нас лично, а заодно и объяснил, как их найти. На мой вопрос, почему бы не отложить сеанс, он с усмешкой ответил, что скорее всего просто до этого момента не дотянет. Нападение туманников потребовало от него слишком много сил, для искалеченного духовного тела нагрузка оказалась слишком велика и остатки узлов грозили вот-вот рассыпаться. По этой же причине он и не рискнул сопроводить нас на озеро лично. Слишком сильный там фон ци и он бы просто физически не смог долго находиться в таком месте. И вот мы оказались в небольшой каморке возле его кабинета, его личные покои, если так можно сказать. Стул, та самая кушетка, шкаф с вещами, а больше и места здесь не было. Мда, по сравнению с тем, что выделили нам этот практик чуть ли не в аскезе живет. Сам Гунжи явно был очень взволнован, хоть и старался не подавать виду. «Делай уже!» Поджав губы, нервно воскликнул Гунжи. «Пожалуйста!» Он даже глаза прикрыл, в ожидании скорой боли, но ее не было. «Я же не садист какой и за год практики в морозной гряде научился минимизировать неприятные ощущения от использования пламени жизни. Да и больно ему будет потом, когда я буду наносить ряды глифов прямо на его духовное тело. Сейчас же я убирал застарелые последствия травмы и загрязнения, которые в обилии скопились за годы культивации. Заодно осторожно пытался воздействовать на то, что осталось от узлов, что-то все-таки выходило и туманные нити, связывающие осколки, становились немного крепче. Но чтобы и правда восстановить все таким методом уйдет не один год и даже не одно десятилетие. И все равно есть вероятность, что ничего не выйдет, как бы они ни начали разрушаться быстрее, чем я их восстанавливал.